Глава 6. О, сколько нам открытий чудных! Если бы я знала, что в ванной, которая примыкает к покоям жены дракона, есть такой шикарный бассейн, то при переселении сюда и не подумала бы отнекиваться. Люблю поплавать. Даже жилье себе искала поближе к бассейну. А тут такой кайф. Пожалуй, только ради этого я готова на многое. Например, попробовать все же прижиться в этом замке. Конечно, сегодняшнее утро сильно подгадило этой решимости. Но куда мне сейчас идти со своими проблемами? Гулять по горным вершинам в одном халате? Кстати, нужно будет поинтересоваться, куда делась моя простынка. Все-таки единственная вещь, которая прибыла со мной из другого мира. Да и дракона жалко. Попадется ему вот такая грымза, как эта эльфийка, тогда бедолаге точно не позавидуешь. А так у него появится время на поиск возлюбленной, а я смогу вернуться домой. Отчего-то возлюбленная для дракона никак в моем воображении не представлялась. Все какие-то противные эльфийки в легких прозрачных нарядах, которые я теперь всех скопом заочно недолюбливаю. Нет, помочь дракону нужно однозначно. Такой притягательный, решительный, нежный и умный мужчина, у которого в ванной для жены припасен отдельный бассейн, не должен достаться какой-то прохиндейке. Я, наконец, выбралась из воды, завернулась в огромное махровое полотенце и направилась в комнату. Там на кровати меня уже ждало длинное платье цвета чайной розы. Фасон мне понравился. Одно то, что к нему не подразумевался корсет, уже делало его почти идеальным. А то мало ли, вдруг здесь в ходу этот садистский агрегат. Помнится, у нас в истории его носили довольно долго и в разных вариациях. Рядом с платьем обнаружился и комплект белья. Что-то вроде бюстье и миленьких шортиков. Интересно, граф их сам подбирал или поручил это кому-то другому? И кому? Почему-то мне казалось, что местных служанок он ко мне больше не подпустит. Но кто же тогда все это выбрал и сюда принес? Представила, как граф лично делает заказ в магазине белья, а потом аккуратно раскладывает его на кровати, и покраснела. Нет, не может такого быть. У него и без моего гардероба сейчас проблем выше крыши. И вообще можно же будет об этом потом спросить, а не смущаться сейчас по поводу и без. Я просушила волосы полотенцем и оделась. Подошла к резному трюмо, которое представляло собой самое настоящее произведение искусства. И, поискав в выдвижных ящичках, нашла расческу, ленты, шпильки и даже резинки. Уверена, было где-то в ванной или здесь, в комнате, и устройство для сушки волос. Но я просто не знала, как оно выглядит и как им пользоваться. Едва я закончила утренний мацион, в дверь постучались, и один из представленных ко мне нукеров внес в комнату большой поднос с завтраком. Только тут я ощутила, как успела проголодаться, и посмотрела на парня с неподдельной благодарностью. Показалось, он даже немного порозовел под моим взглядом. Я же уловила запах кофе, увидела яишенку с беконом и свежими овощами, воздушные круассаны, масло, вазочки с вареньями и окончательно решила. Так и быть, составлю договор и погощу у графа в качестве его невесты. Еще бы так не ныло сердце из-за родителей, которые наверняка уже подняли на уши милицию и морги и горстями пьют успокоительные. А ведь у отца слабое сердце. Совсем не впасть в отчаяние не давала лишь мысль, что тот гадский Дед Мороз, который отправил меня сюда, позаботился и о том, чтобы мое исчезновение все приняли спокойно. Дал же он мне знания языка и письменности этого мира. Может, и о душевном равновесии моих близких позаботился? Вряд ли, конечно, но только на это мне сейчас и остается надеяться. Он ведь добрый волшебник. По крайней мере, все так считают. Так что все же может быть. Подбодренная такими мыслями, я набросилась на завтрак. «Эк, ты вкусно кушаешь! Даже мне захотелось!» Раздалась со стороны кровати, и я, чуть не подавившись, медленно развернулась, чтобы никого там не увидеть. В руках так и застыл недонесенный до рта круассан, и я осторожно, будто боясь, что резкое движение может спровоцировать что-то нехорошее, положила его на поднос. Отхлебнула из стакана водички, боялась, что иначе голос может мне изменить, и, наконец, спросила. «Кто здесь?» «Ну, здрасте!» «Как это кто здесь? То есть ты хочешь сказать, что не горело желанием со мной пообщаться со вчерашнего вечера?» Возмутилась неизвестная. «А я горела?» — уточнила я, вставая и судорожно оглядываясь. Нет, голос все же шел от большой резной кровати с красиво подхваченным кистями бирюзовым балдахином, и я сделала к ней несколько опасливых шагов. «Слушай, если ты хочешь меня так обидеть, то...» «Нет-нет-нет-нет!» Обижать никого я не собиралась, а если этот кто-то вообще непонятно кто, и подавно. Я вовсе не хочу вас обидеть, просто я в этом мире совсем недавно, еще многого не знаю и не понимаю, а вас вообще не вижу. Виновато развела я руками. «Так куда же ты смотришь? Перед собой смотри. Вот же я, лежу прямо на кровати. Ты же сама меня сюда положила». Я посмотрела. Снова огляделась. Мало ли кто-то решил так глупо надо мной пошутить. Я же девушка доверчивая, возьму сейчас и поверю своим глазам. Но в самом деле, мало ли что возможно в этом магическом мире. «Так вы... книга?» «Дошло, наконец!» И фолиант даже подпрыгнул на кровати, и я вздрогнула. «Так и заикой можно стать. Рым же мог меня предупредить. Простите меня за мою недогадливость. Если бы хоть кто-то предупредил меня о вашей способности говорить, то такого казуса не случилось бы». «Ой, и кто это тебя мог предупредить? Дракон этот, что ли? Так я с его семейством и не общался никогда. Они же все коллекционеры!» Пренебрежительно произнес он, и теперь я отчетливо слышала старческие сварливые интонации. «Меня в руки всего пару раз и взяли. Это один из последних экземпляров закона драконьего королевства от Карена Нарынского. Уникальный фолиант, достойный драконьей коллекции, который будет пылиться в моем шкафу до скончания века». Явно передразнивая кого-то, вещал фолиант. «А я, между прочим, был создан, чтобы помогать работать и разбираться в законах. Мой создатель вложил в меня частичку своей души. И все ради чего? Чтобы я просто пылился в шкафу?» Фолиант так возмущался, что, казалось, сейчас начнет плеваться страницами. И я поспешила его отвлечь. «Так вы единственный в своем роде?» Восхищенно всплеснула я руками. Фолиант смущенно зашелестел страничками. «Не единственный, но уникальный. То есть существуют и другие такие...» Я подбирала подходящее слово. «Одухотворенные книги». «Существуют, конечно, но сейчас уже такие не делают. Несколько сот лет назад магической наукой было доказано, что для душевного здоровья мага вредно вкладывать в книги частички своей души. Так что теперь никто не торопится делать умные книги». В этом был резон. А то составишь десяток таких вот замечательных книжечек, а потом у тебя крыша поедет. «Так значит, вы можете при необходимости найти ответ по содержанию книги или даже дать совет?» «Могу», — важно ответил фолиант. «А иначе зачем меня нужно было создавать?» «Удивительно!» — восхитилась я. «Это вам даже не интернет-поисковик. Это гораздо круче». А я всю голову ломала, как бы успеть в кратчайшие сроки осилить эту книженцию и все понять. Договор-то нужно составить как можно быстрее, а то такими темпами я и без договора стану настолько зависима от дракона, что мне ничего не останется, как идти на его условия. И так уже вон сколько человек и... не человек в курсе, что я его невеста. И даже если потом объявить, что это не так, кто сказал, что со мной не решат за что-нибудь поквитаться, как в случае с эльфийкой? Что-то мне подсказывало, что она бы мне мстила за мнимые обиды, даже если бы я не была невестой Зеленоглазого. «Ну так что, поработаем?» Нетерпеливо подпрыгнул на кровати фолиант. «Поработаем!» Азартно улыбнулась я. Надо было видеть лицо Рэма, когда он вошел ко мне перед обедом и застал за секретером, беседующий с книгой. «Марина, эти драконы, знаешь, какие ушлые, облапошат и даже не почешутся. Так что пиши давай. Пункт 30.1. В случае невыполнения обязательств, согласно пункту 5.2...» «Как интересно!» Наконец отмер он и прошел вперед. «О, явился! А стучаться прежде, чем войти в комнату к даме, нынче молодежь не учат?» Я стучался. «Если эти поскребушки стук, то я книжка со сказками. А согласно уложению Ворована Третьего, Среброкрылого, мужчина, посетивший даму без должного уведомления...» «Уважаемый фолиант, давайте оставим древние уложения древним королям, а...» «То есть как это оставим?» Возмущению фолианта не было предела. «Вот так всегда и начинается разложение общества. Молодежь не хочет следовать заветам предков, забывает законы, а ведь они изданы не просто так. Была бы у книги рука, сейчас она бы точно вздернула вверх указательный палец». Дракон явно понял, что недооценил собеседника, и фолиант такими темпами опустит его в моих глазах ниже плинтуса. Мне же было забавно наблюдать, как морщится зеленоглазый хитрец. А ведь если бы не эта книга с ее бесценными советами, мне бы никогда не разобраться в запутанном драконьем законодательстве, которое было переплетено с отдельными уложениями и различными дополнениями. Жаль только, что изменения, произошедшие за последние столетия, в книгу внесены не были. Но фолиант был уверен, что здравствующий ныне король не вносил так уж много правок в законы. По крайней мере, за столетия до этого он подобным не особенно грешил. «А почему ты так уверен, что король здравствует и поныне?» Фолиант сам милостиво разрешил ему тыкать, хотя я поначалу сопротивлялась. Все-таки частичка души одного из выдающихся законников, о чем он меня сам и просветил. Так они меньше 300 лет и не правили никогда. Но и не больше 500. Закон. У меня такие цифры в голове умещались плохо, а потому серьезно их воспринимать не получалось. «А ты случайно не в курсе, что там за война только-только окончилась?» «Откуда?» – печально вздохнула книга. «Меня ж из шкафа уже лет 20 никто не доставал». «Печально». Я погладила корешок фолианта, и тот даже потеплел. «Ничего. Сейчас мы напомним этим драконам, что значит живая книга и как с ней нужно обращаться. Давай, пиши следующий пункт». Тем временем дракон прищурился и явно выработал свою линию поведения со строптивой книгой. «Уважаемый фолиант, мне очень жаль, что мы потревожили ваш многолетний покой. Видимо, законы прошлого вам так милы, что мне стоит снова оставить вас наедине с ними». И протянул к нему руку. Никогда не думала, что книга может так пугаться. Она прыгнула мне на колени не хуже какого-нибудь зайца и завопила. «Помогите! Честную книгу свободы лишают! За что? Доколе живые книги будут подвергаться столь жестоким притеснениям?» А потом и вовсе взмолился. «Марина, не отдавай меня этому извергу! Мы как минимум 20 пунктов договора еще не написали и не внесли правки в уже имеющиеся». «А почему 20?» – внезапно спросил Рэм. «За каждый год моего невольного заключения в шкафу», — выдал фолиант. Видимо, почувствовал мою защиту и решил лепить правду матку. Мы с драконом посмотрели на него с удивлением. «А что не так-то? Я, между прочим, могу и 50 выдать. Ну не делаю же!» Рэм скосил взгляд на стол, где под руководством книги было писано уже 30 пунктов. «Ну, если прибавить к этим 30 еще 20, то как раз 50 и выйдет. И это не считая подпунктов», — скептически заметил он. «Ха, да разве ж это договор? Вот когда мы с создателем составляли свадебный договор нынешнего короля...» Мечтательно протянул фолиант. «Вот где был полет законодательной мысли на 278 пунктов. Бедный дракон даже закашлялся. То-то придворный законник до сих пор сокрушается, что королевская чета не подписала брачный договор». «То есть как это не подписала?» — опешил фолиант. «А так, король заявил, что скорее повесится, чем дочитает все эти пункты до конца, а потом еще согласится все их исполнять. И будущая королева тогда его поддержала. Так и живут бедолаги, без брачного договора». Язвительно закончил дракон. Фолиант явно впал в ступор, потому что даже не шелестел страницами и вообще стал напоминать обычную книгу. Я укоризненно посмотрела на Рэма и погладила книгу по корешку. Испугалась даже, что это надолго, но она внезапно отмерла. «И все равно 5 пунктов к уже имеющимся просто необходимы». «Это какие такие пункты?» «Ответственность за несанкционированные домогательства. Раз». «Так, стоп. Что значит несанкционированные? И кто мне их будет санкционировать? Ты, что ли?» «А хоть бы и я. Если у девочки в этом мире ни одного порядочного советчика и защитника нет». «То есть я, по-твоему, непорядочный?» «Был бы порядочным, не держал бы бедный живой фолиант столько лет в шкафу». «Да я и хозяином-то шкафа стал не так давно». «Да какая разница? Хочешь сказать, что если бы не появилась Марина, ты бы про меня вспомнил?» Тут дракону было крыть нечем, но он меня удивил. «Вот тут ты прав». Даже фолиант не нашелся, что сказать на такое категоричное согласие. «Марина – наше все, и о ней нужно заботиться. А сейчас как раз время обеда, и она наверняка проголодалась. Так ведь?» Обратился он ко мне. Я все это время следила за их перепалкой и ловила себя на мысли о нереальности происходящего, а потому ответила не сразу. Но есть уже и правда хотелось, и я кивнула. «Нет!» — снова возопил фолиант. «Не слушай его, Маринка. Он сейчас тебя уведет, запудрит мозги и не видать нам нормального договора, как твоих ушей». «Послушай!» — устало вздохнул Рэм. «Зачем так все усложнять? Марин, давай сделаем все проще». Посмотрел он на меня так проникновенно, что еще чуть-чуть, и я бы и правда на все согласилась. «Напишем, что я Рэм граф Радский, владетель Радских гор и так далее и тому подобное, обязуясь в течение года найти информацию о порталах в другие миры, а ты обязуешься все это время быть моей невестой. Что нам еще нужно?» «Действительно, зачем я все усложняю?» — мелькнули в голове мысли, покрытые розовым туманом. «Ха!» — выдала до предела возмущенная книга. И мне удалось сбросить наваждение. Я была почти уверена, что никакой магией дракон сейчас не пользовался, но как меня повело-то? Эх, мало мне было одного красавчика, который разбил сердце. Так еще об одного обжечься хочу. Тем временем книга продолжала обличительный монолог. «А где в этом договоре будет прописано, что ты обязуешься выделить ей соответствующее ее статусу содержание? Где пункт о том, что она имеет право голоса при решении совместных вопросов? Где пункт о...» «Все, понял», — поднял дракон руки перед собой. «Был неправ. Это и правда лучше прописать. Хотя я считал, что это и так подразумевается, если я беру ответственность за свою невесту». «Подразумевал он. А нам-то об этом откуда знать? Так что все нужно прописать, чтобы не возникало потом никаких вопросов». «Но вот эти пункты...» Он даже провел ногтем под десятком цифр. И когда только успел прочитать. «Неприемлемы». «Как это неприемлемы?» Снова завопил фолиант, но дракон движением руки остановил спор. «Ладно, все потом, а сейчас мы с Мариной идем обедать».